25 июня, вторник. Утром Аросев ведет нас в ВОКС смотреть фильм «Чапаев», который пользуется в Москве большим успехом. Несколько мощных сцен, особенно психическая атака белых батальонов. По-моему, в первый раз в драматическом произведении красные отдают должное героизму белых. Думаю, Виктор Гюго 93-го года остался бы доволен. Однако я предпочитаю старые советские фильмы, которые видел в Монтрё, например, «Буря над Азией», где большое внимание уделяется музыке, созданию особой атмосферы, пейзажу. Под таким названием в Европе демонстрировался фильм Пудовкина «Потомок Чингисхана», 1929 год. Впрочем, хорошо понимаю страстную любовь к Чапаеву участников тех боев. Это их Илиада. Сидящий рядом Аросев комментирует кадры фильма собственными военными воспоминаниями. Говорит, что психические атаки были известны до Чапаева. В 1915 году их применила во Фландрии германская армия. Во время гражданской войны, если не ошибаюсь, они использовались на польском фронте. После обеда отдыхаю. Вечером идем в Большой театр. Труппа ленинградского балета представляет новый балет Асафьева «Бахчисарайский фонтан» по поэме Пушкина. Последний спектакль сезона. Присутствует весь московский свет. О молодой же звезде Улановой рассказывают легенды. Уверяют, что она станет новой Анной Павловой. Мне устроили невероятный прием. Разместили в царской ложе, выселив из нее по такому случаю дипломатический корпус. Овации на площади при входе в зал и в антракте после третьего акта. На площади у входа огромная толпа аплодирует и скандирует «Наш друг Ромен Ролан». Пожимаю наугад несколько рук, но чтобы пожать все, мне понадобилось бы 1000 рук. Со своего места в ложе я неловко приветствую собравшихся, подняв руки и поворачиваясь во все стороны. Во время антракта со словами приветствия ко мне подходят многие театральные и политические деятели. Знаменитый директор художественного театра Немирович Данченко взволнованно повторяет: «Вы здесь, Ромен Ролан в Москве!» Максим Литвинов сейчас относится ко мне с большим доверием, чем во время нашей встречи в Вильнёве. Посол США Буллит также доброжелателен. Литвинов говорит о Буллите, хотя я ни о чем не спрашиваю, плохой друг или это не друг. А Буллит берет на себя труд подтвердить его мнение, говоря, что положение СССР плачевно и что Советы не протянут больше 3 или 4 лет. Быть может, не совсем точно передаю его слова, но за смысл сказанного ручаюсь. Литвинов тоже пессимистичен в отношении общей международной ситуации и военной угрозы. Буллит называет себя старым другом Жан-Кристофа. Говорит о том, чем был этот роман для него и его поколения, всей Америки. Во время представления Аросев делает Маше немыслимое предложение — с помощью своего друга, военного, командира. Он собирается выкрасть нас ночью и отвезти на виллу за несколько километров от Москвы. Пытается заставить нас поверить, что вилла предоставлена Сталиным, и своим отказом мы обидим его. Позднее мы убедились, что это не так. Совет народных комиссаров, взявший на себя заботу о нас, готов предоставить в наше распоряжение комфортабельную и спокойную дачу, но... естественно, лишь в том случае, если нам не понравится в гостинице или у Горького. Совнарком оказался бы в смешном положении, принуждая нас к переезду. Аросев же старается повернуть все по-своему. Он знает, что как только мы окажемся у Горького, то ускользнем от его опеки и хочет увести нас, не дожидаясь этого. Энергично отказываемся. Сколько интриг и групповой борьбы замечаю я мимоходом. Спектакль не вызывает особого интереса. Музыка хорошо написана, но эклектична. Псевдоклассическая. Балет совсем не оригинален, но костюмы удачны. Хорошие воинственные дикие танцы в последнем акте. Но по сравнению с «Князем Игорем» и балетами Дягилева 1910 года, в них нет ничего нового. Уланова тонко чувствует танец. Давно уже не был в театрах оперы и балета, с трудом переношу нелепую фальшь жанра. Вспоминаю Наташу Толстого, которая, наверное, именно в этом старинном театре присутствовала на своем первом представлении. Описание впечатления от спектакля почти дословно совпадает с рассказом о посещении Большого театра, содержащимся в письме Ролана сестре от 26 июня 1935 года, которое отправлено из Москвы.